Они не будут тихонько выкрадывать кого-то из наших. Это долго и технически сложно. Они просто возьмут наши усадьбы штурмом и заберут сразу всех. Обоих матерей, Ленку и Юнг. Здорово придумано. Ну, не знаю. Атаман боролся с сомнениями. Как-то все это вообще в голове не укладывается. А если гусенок что-то перепутал? Совхоз далеко. Может, это просто с полей приехали. С лопатами и вилами. Я тебя уверяю, ничего он не перепутал. Он не такой. И это точно не лопаты. Я понимаю. Не хочется верить, что в самом сердце Кубани твою станицу будет штурмовать отряд моджахедов. Причем штурм может начаться в любой момент. А ближайшая воинская часть прибудет не раньше полудня. Да че ты меня уговариваешь? Я подполковник запаса. В лекциях по обстановке не нуждаюсь. Однако, а хрен его знает. На ум приходит только одно — накопаться за околицей да принять бой. Не надо окапываться. Начнете окапываться, они увидят. У них там наблюдатели выставлены. Отменят операцию и разбегутся. Ну так и нормально. Пусть отменят. А потом выберут момент и ударят в другой раз. Когда не будете ждать. Вы же не будете всю жизнь в окопах сидеть? Не будете. А мы у вас тут не собираемся торчать вечно. У нас дела есть. И что ты предлагаешь? Делайте все, как задумали. Собирайтесь, с разведом выезжайте. Встанете вот здесь. Филин показал на карте. Они начнут выдвигаться, мы их встретим. Как услышите пальбу, подскочите вот сюда, подскочите вот отсюда. Если замешкаемся и не положим всех разом, ударите с фланга. Но я думаю, мы сами справимся. Всемером? Против полусотни? Вдевятером? Федор и Дмитрий тоже будут участвовать? О как! Я аж приосанился. И чего я буду делать? Добивать раненых врагов? Рукоятью револьвера? Ну, не знаю. Атаман постучал прокуренным ногтем по лежавшему перед ним на столе телефону и с сомнением покачал головой. То, что атаман Литовский за тебя поручился, это факт. Но я ни его, ни тебя не знаю. Может, не такие уж вы и крутые вояки? Тогда нас всех убьют, и вам придется воевать самим. Филин пожал плечами. Но в любом случае, к тому моменту, когда вы подскочите туда, враг вынужден будет спешиться и занять позиции на лугу. А это вообще лысина. Вдоль и поперек, и вы их там спокойно и методично перещелкаете. Ладно, уболтал. Принял решение атаман. Так и сделаем. Ну вот. «Совсем другое дело», — обрадовался Филин. «Как у вас с экипировкой?» «А у тебя есть что предложить?» — хитро прищурился атаман. «Да нет, сам хотел попросить». «Ха, просить вы все, мастера. Ну, есть карабины, несколько автоматов, патронов хватает. В общем, найдем, чем вооружить народ». «А запасец?» — Филин уже вполне свойски подмигнул. «А что запасец?» Атаман резко заскучал. «Запасец он, сам понимаешь, карман не ломит». «И видишь ли, мы рассчитывали на тихую филигранную акцию. Инструмент у нас хороший, но для такого дела надо бы что-нибудь поосновательней». «Понимаю». Атаман вполне скупердяйски вздохнул и махнул рукой. «Ну, есть два пулемета, 8 коробок к ним и с десяток оглений». «Отлично! Мы вернем в целости и сохранности все». «И гранатометы? Ну, куренада потом подвезем, если живы будем». «Да шутка же, ладно. Пошли в закрома, выйдем. Да пора уже делом заняться». полуночи мы с Федей скрытно выдвинулись в район прибрежного сада и заняли позицию на его северо-восточной оконечности под развесистой старой яблоней. Федя работал пулеметчиком, а я получил почетную должность второго номера стрелка прикрытия. Получил автомат, а с ним инструктаж. Не стрелять, мать твою, так. Только в крайнем случае, если меня совсем убьют. Задачу нам поставили простую, но важную. После залпа отработать по второму транспорту с людьми и ни в коем случае не палить по джипу. Им и его обитателями, равно как и первым транспортом, будут заниматься другие комрады, мирно затаившиеся в ночи неподалеку от нас. Темно было, как сами знаете, где и у кого. Но я эти места напропалую излазил в детстве, так что диспозицию представлял себе отчетливо и ярко, как при свете дня. Слева у нас река, вдоль нее до самого совхоза тянутся непроездные сады. Справа длиннющий заливной луг, по которому вьется полевая дорога. За лугом лес, довольно густой, кататься на машине там нереально. По расчетам Филина, враг должен подвести личный состав примерно на полкилометра к станице и уже оттуда наступать пешим порядком. Или ехать до самой станицы, это уж насколько наглости хватит. Других дорог тут нет, так что мимо нас в любом случае не проскочат, даже если и додумаются выступать пешком сразу из совхоза.